Еще в марте, за три месяца до начала войны, генерал Голиков представил вождю обширный документ, неопровержимо свидетельствующий о подготовке Германии к нападению на Советский Союз, но сам же и пометил: большинство агентурных данных, касающихся возможностей войны с СССР весной 1941 года, исходят от англо-американских источников, задачей которых на сегодняшний день, несомненно, является стремление ухудшить отношения между СССР и Германией. Слухи и документы, говорящие о неизбежности весной этого года войны против СССР, необходимо расценивать как дезинформацию, исходящую от английской и даже, быть может, германской разведки. Известный военный историк профессор Виктор Александрович Анфилов, сам участник Великой Отечественной, через 20 лет после войны спрашивал Голикова, дослужившегося до маршала: «Почему вы сделали вывод, который отрицал вероятность осуществления вами же изложенных планов Гитлера? Вы сами верили этим фактам или нет?» «А вы знали Сталина?» — задал встречный вопрос Голиков. «Я видел его на трибуне Мавзолея». «А я ему подчинялся», — сказал бывший начальник военной разведки. «Докладывал ему и боялся его. У него сложилось мнение, что пока Германия не закончит войну с Англией, на нас не нападет. Мы, зная его характер, подстраивали свои заключения под его точку зрения». Немецкие планировщики исходили из того, что победа над Красной Армией будет достигнута в кратчайшие сроки. Отклонение от этого плана исключалось. В 1940-41 годах в Германии наблюдалась стагнация военного производства и катастрофическое падение производительности труда. Гитлер уверенно обещал своим солдатам, что они вернутся на свои рабочие места в конце августа. В октябре 41-го планировалось демобилизовать треть армии, чтобы нарастить военное производство. Разработчики операции «Барбаросса» делали ставку на скорость, на моторы, на концентрацию сил на главных направлениях, на первую решительную битву. Упоение собственными успехами сыграло дурную шутку с руководством Третьего Рейха. Генерал-фельдмаршалу Федору фон Боку, которому было поручено захватить столицу Советского Союза, фюрер уверенно сказал: «После захвата Украины, Москвы и Ленинграда советам придется пойти на мировую». А в Лондоне премьер-министр Черчилль пытался предостеречь Сталина. Личный кабинет Черчилля и секретариат находились в лондонском бомбоубежище, где теперь устроен музей. Здесь он написал первое личное письмо Сталину. Это было предостережение. Премьер-министр хотел обратить внимание советского руководителя на грозящую ему опасность. «Я написал Сталину краткое и загадочное письмо», — вспоминал Черчилль, «надеясь, что сам этот факт и то, что это было первое письмо, которое я посылал ему, привлекут его внимание и заставят призадуматься». Предупреждение Уинстона Черчилля о готовящемся нападении нацистской Германии на Советский Союз однозначно воспринимали в Кремле как провокацию, как желание поссорить Москву с Берлином, тем более что и британская разведка весной 41-го не верила в возможность войны между Советским Союзом и Германией. По мнению британского военного командования, главная цель нацистской Германии в 41-м – окончательный разгром Соединенного Королевства. В Лондоне полагали, что Сталин и Гитлер скорее сговорятся за счет Англии, чем станут воевать друг с другом. Пакт Молотова-Риббентропа в 1939 году открыл для советской разведки новые возможности. Активизация контактов с Берлином позволила восстановить связи с агентурой на территории Германии. Но опытные разведчики были уничтожены в годы массовых репрессий, и в Берлин поехали новички. Руководителем берлинской резидентуры политической разведки назначили старшего майора госбезопасности Амаяка Захаровича Кабулова, брата комиссара госбезопасности третьего ранга Богдана Кабулова, заместителя наркома госбезопасности и ближайшего соратника Берии. А маяк Кабулов был высоким, стройным, красивым, обходительным. Душа общества, прекрасный тамада, но этим его достоинства исчерпывались. Ни немецкого языка, ни ситуации в Германии Кабулов не знал. Он начинал свою трудовую деятельность кассиром-счетоводом в Боржоме и рос в чекистском ведомстве благодаря старшему брату. Немецкая контрразведка успешно подставила маяку Кабулову говоривших по-русски агентов-двойников, которые на самом деле работали на Главное управление имперской безопасности. Гитлер сам просматривал данные, предназначенные для Кабулова. Это была успокоительная информация. Германия не собирается нападать на Советский Союз, а концентрация немецких войск — это война нервов. Немцы готовят ультиматум. Какой? Возможно, Берлин потребует от Москвы дополнительных поставок нефти и зерна или присоединиться к войне против Англии. 25 мая 1941 года нарком госбезопасности Всеволод Николаевич Меркулов доложил Сталину, что сообщают его разведчики из Берлина. Война между Советским Союзом и Германией маловероятна. Германские силы, собранные на границе, должны показать Советскому Союзу решимость действовать, если Германию к этому принудят. Гитлер рассчитывает, что Сталин станет более сговорчивым и прекратит всякие интриги против Германии, а главное, даст побольше товаров, особенно нефти. По всем каналам, дипломатическим и разведывательным, шел поток противоречивой информации. Даже британская разведка, располагавшая широкой сетью, никак не могла понять, что в реальности происходит между Москвой и Берлином. В 20-х числах мая британские разведчики сошлись во мнении, что слухи о войне между Германией и Советским Союзом развеялись. Москва и Берлин готовятся подписать новое торговое соглашение. Исходили из того, что германская экономика затяжную войну без советских поставок не осилит. Только 5 июня британская разведка пришла к выводу, что, судя по масштабам германских военных приготовлений в Восточной Европе, возможно, Гитлер решил нанести удар по Советскому Союзу. Но и 10 июня разведка все еще не знала, чего ожидать. Докладывала: «В конце месяца мы станем свидетелями либо войны, либо нового соглашения Москвы и Берлина». И, наконец, 12 июня разведка сообщила Черчиллю: новые данные свидетельствуют о том, что Гитлер нападет на Советский Союз. В Москве в конце мая, докладывая Сталину, нарком обороны Тимошенко сказал: «В последнее время немцы слишком часто нарушают наше воздушное пространство и производят глубокие облеты нашей территории. Мы с Жуковым считаем, что надо сбивать немецкие самолеты». Вождь отмахнулся от предупреждений. Германский посол заверил нас от имени Гитлера, что у них сейчас в авиации очень много молодежи, которая профессионально слабо подготовлена. Молодые летчики плохо ориентируются в воздухе, поэтому посол просил не обращать особого внимания на их блуждающие самолеты. Тимошенко и Жуков осторожно пытались толковать вождю, что ему морочат голову. Немецкие военные самолеты умышленно летают над важнейшими объектами и спускаются до непозволительной высоты, чтобы лучше их рассмотреть. «Ну что же», — вдруг согласился Сталин, — «в таком случае надо срочно подготовить ноту по этому вопросу и потребовать от Гитлера, чтобы он прекратил самоуправство военных. Я не уверен, что Гитлер знает про эти полеты». В июне разведывательная деятельность немецкой авиации усилилась. Вновь доложили Сталину. Он переадресовал военных в Наркомат иностранных дел. «О всех нарушениях наших воздушных границ передайте сообщение Вышинскому, который по этим вопросам будет иметь дело с Шуленбургом». Когда упрямый Жуков вновь обратил внимание вождя на то, что немцы усилили свою воздушную агентурную и наземную разведку, Сталин заметил: «Они боятся нас. По секрету скажу вам, что наш посол имел серьезный разговор лично с Гитлером и тот ему конфиденциально сообщил: «Не волнуйтесь, пожалуйста, когда будете получать сведения о концентрации наших войск в Польше. Наши войска будут проходить большую переподготовку для особо важных задач на Западе». Получается, что Сталин поверил обещаниям Гитлера никогда не нарушать свои обязательства по отношению к Советскому Союзу. А Жуков и другие, в свою очередь, безоговорочно верили Сталину. Но почему Сталин проявил столь несвойственную ему доверчивость? Он же видел, что Гитлер легко нарушал свои обязательства перед другими странами. И сам Сталин никогда не считал себя связанным собственными словами и обещаниями. Обмануть можно только того, кто рад обманываться. По словам Жукова, Сталин полагал, что если мы будем вести крайне осторожную политику и не давать повода немцам к развязыванию войны, будем выполнять взятые на себя торговые и иные обязательства, войны можно избежать или, в крайнем случае, оттянуть ее. Генеральный секретарь исполкома Коминтерна Георгий Димитров получил по своим каналам очередное предупреждение о готовящемся нападении немцев. Германия нападет на Советский Союз 21 июня. Утром 21 июня Димитров позвонил Молотову. «Я прошу вас переговорить с Иосифом Виссарионовичем. Необходимо дать какие-то указания компартиям». Молотов, несколько раздраженный звонком, ответил: «Положение неясно. Ведется большая игра. Не все зависит от нас. Я переговорю с Иосифом Виссарионовичем. Если будет что-то особое, позвоню». За несколько часов до начала войны Сталин и Молотов все еще думали, будто Гитлер с ними играет. Сотрудник Министерства иностранных дел Германии Рудольф фон Шелле в документах советской военной разведки значился под псевдонимом «Ариец». Он ненавидел и нацистский режим, и советский. Его завербовали от имени британской разведки. Он снабжал Москву секретной информацией, думая, что помогает Англии. Все, что он знал, рассказывал Ильзе Штебе, псевдоним Альта, а она передавала информацию своему связному из советского посольства. 20 июня Альта встретилась с Рудольфом фон Шелле. Он сказал, что Германия нападет на СССР в течение ближайших двух дней. 21 июня Альта попыталась встретиться со своим связным, чтобы сообщить в Москву эту жизненно важную информацию. Но офицер-разведчик не смог прийти из-за плотного немецкого наблюдения. На следующий день, 21 июня, Альта сама пришла к советскому посольству, но увидела, что повсюду сотрудники гестапо. В Москве поздно вечером 21 июня нарком иностранных дел Молотов пригласил немецкого посла и выразил протест против систематического нарушения границы германскими летчиками. Заметил: «Любой другой стране мы бы уже давно объявили ультиматум, но мы уверены, что немецкое командование положит конец этим полетам». Молотов удивленно спросил Шуленбурга: «Создается впечатление, будто немецкое правительство чем-то недовольно. Но чем? Нельзя ли объясниться? Советское правительство удивлено слухами о том, что Германия готовит войну против Советского Союза. И к тому же у нас имеются сведения, что жены и дети персонала немецкого посольства покинули Москву. С чем это связано?» Шуленбург обещал доложить о разговоре в Берлин. Что еще он мог ответить? В германском посольстве в Москве работал давний агент советской разведки Герхард Кегель. Утром 21 июня он встретился со своим связным, военным инженером второго ранга Константином Борисовичем Леонтьевым. Встреча состоялась возле метро «Дворец Советов», ныне Кропоткинская. Кегель сказал: «Ночью начнется война». Объяснил, что посол Шуленбург получил из Берлина важную срочную телеграмму. Герхард Кегель обещал к вечеру узнать, что в ней. Но в Кремль, зная настроение Сталина, передавать его слова не стали. Начальник военной разведки генерал Голиков принял решение ждать до вечера. Это был последний мирный день. Вечером 21 июня Кегель вновь покинул посольство и поехал на улицу Горького. и из здания центрального телеграфа позвонил по оставленному ему номеру. Приехал связной. Было уже 7 вечера. Кегель подтвердил, что ночью начнется война. Военный инженер 2-го ранга Леонтьев вернулся в разведывательное управление Красной Армии. Составили спецсообщение. Генерал Голиков приказал в запечатанном конверте отправить его Сталину, Молотову и наркому обороны маршалу Тимошенко. Дальнейшее известно. Ранним утром Шуленбург приехал в Кремль. Его принял Молотов. Шуленбург, сказано в записи беседы, говорит, что не может выразить свое подавленное настроение, вызванное неоправданным и неожиданным действием своего правительства. Он отдавал все свои силы для создания мира и дружбы с СССР. Товарищ Молотов спрашивает, что означает эта нота? Шуленбург отвечает, что, по его мнению, это начало войны. А в Берлине советский полпред Деканозов несколько дней пытался встретиться с Риббентропом. Имперский министр под разными предлогами уклонялся от беседы. В последний мирный день в его секретариате отвечали: министр находится вне Берлина и появится поздно вечером. Когда он вернется, полпред об этом уведомит. В Берлине было 3 часа ночи, когда Эрих Зоммер, переводчик германского министерства иностранных дел, позвонил в советское посольство. Трубку взял переводчик посла Валентин Михайлович Бережков. Зоммер сказал, что Деканозова ждет Риббентроп. Нацистский министр часто принимал послов ночью. Странность состояла в том, что советского полпреда повезли на немецком автомобиле. Обычно он ездил на своем. Отец Валентина Бережкова, инженер-судостроитель, в 1916 году был командирован в США и хотел уехать за океан вместе с беременной женой. Но теща отговорила. «Не будь бабушка столь упрямой», — вспоминал Бережков, — «я бы родился в Соединенных Штатах и, быть может, оказался бы переводчиком не Сталина, а Рузвельта». Деканозов пытался вручить полученную из Москвы ноту. Риббентроп сразу его прервал и кивнул руководителю своей канцелярии. Тот зачитал заявление об объявлении войны. Деканозов слушал молча. Видно было, как его лицо краснело, кулаки сжимались. «Весьма сожалею», — произнес он. Переводчику Риббентропа Эриху Зоммеру Деканозов позднее заметил: «Крайне сожалею, что наши вожди, Сталин и Гитлер, не встретились. История пошла бы иным путем». Когда Деканозов и Бережков вернулись из министерства в советское посольство, здание было окружено эсэсовцами. Прервалась телефонная связь. Полпред распорядился уничтожить секретные документы и шифры. Покидать посольство немцы запретили, а именно это было позарез необходимо нашим разведчикам. Резидент политической разведки Амаяк Кабулов находился в Москве. Его замещал лейтенант госбезопасности Александр Михайлович Коротков. Его ждала большая карьера. Со временем он возглавит нелегальную разведку. Но в тот день ему нужно было во что бы то ни стало повидаться с важнейшими агентами берлинской резидентуры. Обаятельный Валентин Михайлович Бережков сумел договориться с эсэсовцем, начальником охраны посольства. За хорошим ужином объяснил, что другу нужно попрощаться с немецкой девушкой, с которой у него роман. Бережков сел за руль. Эсэсовец рядом. Коротков на заднем сидении. Они доехали до самого крупного в ту пору в Европе универсального магазина. Коротков выскочил из машины. «Здесь проще было затеряться в толпе», — вспоминал Бережков. «К тому же поблизости находится подземка. Договорились через 2 часа встретиться у метро». Поджидая Короткова, Бережков и немец пили пиво. На следующий день операцию повторили. Коротков оставил своим агентам не только необходимые инструкции, но и передатчик. Теперь они могли связываться с Москвой только по радио. Если бы Гитлер не напал на Советский Союз, Третий Рейх, возможно, существовал бы достаточно долго. Но злобная натура фюрера не позволяла ему жить в мире и согласии с окружающими. Его безумные взгляды толкали его к завоеваниям. Вся политика Гитлера была сплошной авантюрой. Просто до поры до времени ему невероятно везло. Граф Фридрих Вернер фон дер Шуленбург после возвращения из Москвы работал в Министерстве иностранных дел, хотя партийное руководство ему не доверяло. Бригаденфюрер СС Вальтер Хевель, постоянный представитель Министерства иностранных дел при ставке фюрера, пренебрежительно говорил: «Из примерно 50 наших дипломатов только 5-6 светлых голов, а остальные — это где-то уровень почтальона. Пример тому — наш посол в Москве фон Шуленбург и наш военный атташе там генерал Кёстринг, которые были введены в заблуждение русскими. Участники заговора против фюрера, попытавшиеся убить его 20 июля 1944 года, чтобы закончить войну, прочили Шуленбурга на один из важных постов в новом правительстве. Когда оппозиционные группы в Германии обратились к Шуленбургу с целью привлечь его на свою сторону, рассказывал один из его сослуживцев, он согласился занять пост министра иностранных дел в новом национальном правительстве, если переворот окажется успешным. Некоторые заговорщики полагали, что Сталин не прочь заключить сепаратный мир с Германией, чтобы прекратить кровопролитную войну. Сам Шуленбург не очень в это верил, но был даже готов, ради переговоров со Сталиным, чтобы его перебросили через линию фронта. После провала заговора 20 июля гестапо арестовало Шуленбурга. 10 ноября его повесили во дворе берлинской тюрьмы Плетцензее. Бывший помощник военного атташе в Москве Ханс Крепс, который не решился доложить Берлин, что столкновение с Россией станет гибельным для Германии, в войну сделал изрядную карьеру. Он стал последним начальником генштаба сухопутных войск вермахта. 1 мая 1945 года генерал пехоты Крепс покончил с собой в бункере фюрера. Весь состав советского полпредства вернулся на родину через Турцию, и Владимир Деканозов приступил к своим обязанностям в Наркомате иностранных дел. Но его карьере повредило увлечение слабым полом, будто бы одна из тех, на кого он положил глаз, устроила скандал. Его перевели в Главное управление советского имущества за границей, им руководил его старый знакомый, бывший министр госбезопасности Меркулов. Главное управление занималось, ко всему прочему, вывозом трофейного имущества, в том числе для высшего начальства, которое вагонами везли из поверженной Германии. Картины, антиквариаты, мебель. После смерти Сталина Берия мобилизовал всех своих людей и назначил Деканозова министром госбезопасности Грузии. Ненадолго. Уже в декабре 1953 года его расстреляли вместе с другими ближайшими соратниками Лаврентия Павловича. Бывшего резидента советской внешней разведки в Берлине генерал-лейтенанта Амаяка Кабулова расстреляли в октябре 1954-го. Больше повезло переводчикам. Густав Хильгер написал важную для историков книгу, которую в советские времена перевели на русский язык для идеологического начальства. Занимался этим его бывший партнер на переговорах Владимир Павлов, которого после смерти Сталина сослали в издательство политической литературы. Собственные, весьма краткие записки Павлова были опубликованы, когда сам он уже ушел в мир иной. Интересные воспоминания оставил и Валентин Бережков. Счастливо одаренный от Бога, с аристократической осанкой и манерами джентльмена, он был предметом всеобщего восхищения. В конце войны поговаривали, что он поедет послом. Вместо этого Бережкова внезапно убрали из наркомата иностранных дел, где он был помощником Молотова. В аппарате Берии его сочли неблагонадежным. Впрочем, такой блестящий человек без дела не остался. Он стал известным журналистом и с опозданием на 40 лет все-таки получил дипломатическое звание и отправился на работу в Вашингтон. Не был ли наивен посол Шуленбург, когда все это затеял? Остановить Адольфа Гитлера летом 41-го было уже невозможно. Он вознамерился уничтожить нашу страну. Но каждый выигранный день имел значение. Командование вермахта планировало завершить разгром Красной армии до осени. В Берлине понимали, долгая война Германии не под силу. Кто знает, если бы замысел посла Шуленбурга удался, начало войны пришлось бы на более поздний период. Вермахт меньше бы успел в 41-м, меньше бы погибло наших солдат. Легче было бы Красной армии одолеть нацистскую Германию. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Декабрь 2019 года. Звукорежиссер Елена Смирнова. Читал Андрей Леонов.